Разлука. Я виноват перед тобою, цены услуг твоих не знал. Слезами горькими, тоскою, я прощенье умолял. Готов был, ставши на колени, проступком называть мечты. Мои мучительные пени бессмысленно отвергнул ты. Зачем так рано, так ужасно я должен был узнать людей и счастьем жертвовать напрасно холодной гордости твоей? Свершилась вечную разлуку, трепеще вижу пред собой. Ледяную встречаю руку моей пылающей рукой. Желаю, чтоб воспоминанье в чужих людях, в чужой стране не принесло тебе страданье при сожаленье обо мне.